Часть десятая. Вся наша жизнь — игра. Бог создал мир за 7 дней, а Бог по имени Рейтинг делает это за одно ток-шоу. Час в эфире, и ты звезда. Сидит сейчас передо мной та самая, многогранная, подписывает новый контракт. Читает по буквам, выдвинув на сантиметр вперед нижнюю губу. Она дико талантлива. Главное слово тут «дико». Закатить истерику на камеру – запросто. Слезы – лучшее психотропное оружие. Ученые доказали, что в мире существует 700 видов женских слез. Она проплачет всеми, и если надо, затопит студию вместе со зрителями. Сказать, что изнасиловали? Показать как? Не вопрос. 50 штук – и тело в дело. Ее изнасилование даже официально впишут в Википедию. Сняли девочку, пробила полночь, карета превратилась в тыкву, но шум не угас. Значит, надо из него что-то сделать. Наутро она проснулась с подписчиками в Инстаграм. 10 000 прибавилось за ночь. На нее подписалась даже мебель с металлокерамикой. Это определенно успех. Теперь можно и на патрике в лабутенах из садовода. Мужчины клюют. Шпагат известной дивы всем порядком поднадоел. Хочется новый сексуальный антициклон. Порочность, перчинка всегда в цене. Такими, как она, заполнены все дома, которые строят много лет в эфире из прогнивших чувств и съехавших крыш. И сейчас эта девочка разводит мужчин на новые хиты. Теперь она певица. Синдром Мадонны никто не отменял. И вот еще одна монетка в копилку тотального идиотизма. Когда уже изобретут официально новую профессию – мозгоправ? С режимом работы круглосуточно. Через столик еще один отголосок нашего времени с рельефным телом бога Олимпа. Он тоже человек ток-шоу с того же канала. И тоже певец. Но без альбомов, концертов, песен, клипов. Прославился тем, что спит с бабушками. Причем не из-за денег, как думают многие. Ну и не по доброте душевной. Все это согласованные акции. 90-летний актер с 20-летней любовницей уже мало кому интересен, публику не удивишь. А парень с бабушкой, да еще с историей про любовь до гроба, это уже поворот. Шекспиру не снилось. Патрику, слава богу, тоже. Прямо сейчас, когда я говорю об этом, подлетает к нему красотка на шпильках. Не дай бог споткнется, 3 перелома обеспечены. Но Патрик – святое место. Надо соответствовать. Девушка к юноше припарковалась. На полной скорости притормозила, вцепилась ногтями в его пиджак и попросила сделать селфи. Минута славы. Фанфары. Тут бы и занавес, но шоу продолжается. Каждый день. В эфире центрального канала. Жаль их безумно всех. Особенно Чихуахуа, которую девушка с ногтями уже 3-й раз целует в нос. Но об этой девушке я расскажу вам в следующий раз. Вы все ее прекрасно знаете. Часть 11. Люди, в которых есть ГМО. Я каждый раз напоминаю себе о том, что я не то, что я вижу и не то, что я слышу, а просто дух, который летает над миром много столетий и собирает, архивирует 1000 разных историй. Я помню времена, когда зимой тройкой запрягали сани, когда девушки, смущаясь, краснели, когда за подвиг полагался поцелуй, когда Воланд тихими, но твердыми шагами мерил землю на патриарших. Я даже помню слова песни «Боже, царя храни». И мне не понять, как из тех же самых нот вышел хит «О, Боже, какой мужчина!» И как одного бездарного человека может быть так много, что Фигаро и не снилось. Он словно сверхмощный циклонный пылесос, торнадо, который затягивает все, что видит на своем пути. Сидит сейчас передо мной вся такая сверхскоростная звезда, дает интервью модному каналу и рассказывает о своей несчастной любви, которая сделала ее сильной, несокрушимой, стальной. Все сама, своим трудом. Не то, что там какая-то могучая кучка композиторов во главе с Балакиревым. Хиты поет, одежду выпускает, роль в театре играет, ресторан открывает. А теперь еще и метит в большое кино. И не знаю, как вам, но мне, Патрику, кажется, что попадет точно в цель. Я уже ее вижу в каком-то военном боевике, бегущую по картофельному полю с развивающимися волосами и накладными ресницами. Она никогда не сдастся, будет позориться до конца. Ей все равно, что о ней говорят. Она способна переплыть даже океан в одном тазике, если будет настроена камера. Ради нее все, что угодно. И таких, как она, много. В этом образе я запечатлел много наших красавиц, способных легко менять любовь на Мазду, а из одного поворота головы создавать эротическое шоу. Бездарность и бездна похожи не только по звучанию, но и по смыслу. И драма в том, что это мы воспринимаем их как фриков, а они к себе слишком серьезно относятся и заражают своим стилем жизни молодых. В этом беда. И в этом порок. Часть 12. Благими намерениями. Чем ближе лето, тем громче звук моторов. Наверное, водители, пролетая по Малой Бронной, думают, что всех вокруг завораживают своей скоростью, барабанной музыкой и шумом двигателя. Они даже не представляют, сколько проклятий в них летит за каждым таким кругом. Самое нежное из них, чтоб прокололись шины твоей машины. Самое крепкое не пропустит цензура. Хорошо, что духу для передвижений не нужен железный конь и Роллс-Ройс. А вот от теплого ветра с ароматом ванильного латте я бы не отказался. Перелетаю вместе с ним из одного кафе в другое. Вы спрашиваете меня, есть ли хорошие люди на Патриках? Во-первых, я и тех, что описал, не назвал плохими. Просто я все пытаюсь разобраться в их странной психоматрице, и получается пока не очень. Во-вторых, само слово «хорошее» режет ухо. Это такая слабая четверочка с натяжкой. По мне, так или 5, или 2. Вот, например, сидит сейчас за столиком бурундук. Человек в пиджаке в полосочку, в 30 градусов на улице, важно грызет орешки и параллельно ведет переговоры с партнером. Конечно же, среди партнеров сияет звезда в платье с декольте, сыгравшая в 3 сериалах. Прямо сейчас, в эту самую минуту, они открывают благотворительный фонд. Это сейчас модно. Знаете, какой бизнес никогда не прогорит? Похоронный и благотворительный. Люди склонны к смерти и к добру. Причем добро часто любят не творить, а причинять. И вроде все хорошо, но нет в этом правды. И я сейчас не о мошенниках, которые давят на жалость, выставляют фото больных детей и на перечисленные деньги строят свои дома, а о звездах, которые под своим именем открывают фонды для того, чтобы казаться хорошими. Они не вкладывают в это дело свои душевные силы и материальные блага, а просто используют имя и тем самым красиво оформляют свой статус. На мой взгляд, взгляд Патрика, который видит многих насквозь, благотворительностью должны заниматься олигархи. Именно они способны проводить деньги через фонды, следить за документацией, выделять средства не только на лечение тяжелобольных, но и на развитие одаренных личностей. А создать 300 фондов от 300 разных людей – это все равно, что пронестись на машине по Бронной из ниоткуда в никуда, оставив за собой только пыль, скорость и шум. А ветер, кажется, усиливается. Похоже, к вечеру разыграется гроза. Красные ленты засверкают через плечи выпускниц. Они уже приближаются. Они уже рядом. Готовьтесь к новым историям. Они будут еще ярче и жарче всех прошлых. Часть 13. Чертова дюжина. Помните тот день с красной лентой через плечо? Когда кто-то на прощальной линейке ревел, и, скорее всего, это был родитель, а кто-то торжественно хлопал дверью и уверенным шагом отправлялся в светлое будущее. И, скорее всего, это был двоечник. Все как в том анекдоте, когда на встрече выпускников педагог спрашивает Вовочку, кем он работает, если в школе на все время отвечал «не знаю». Вовочка признается, что и сейчас говорит то же самое, только потом добавляет «выяснить и доложить». Минуту назад отчалили от столика выпускники 90-х, которые смахивали слезы с глаз, вспоминая что-то личное, лиричное, а потом не без внутреннего проклятия «твою ж мать, Петров, двоечник проклятый!» поднимали рюмки за хозяина сети ресторанов господина Петрова, который все годы сидел за последней партой и чертил циркулем квадрат. Мы все думаем, что за прощальным звонком наступит особый рассвет, и каждый найдет свое призвание, счастье, любовь и тому подобное. Но исключения в русском языке случаются чаще, чем в жизни. Петровы рулят, потому что оценки не играют никакой роли. Дети богатых родителей в один голос доказывают, что их жизни уже состоялись. Они будут черпать золотой ложкой все, что им причитается, а потом передадут ее своим внукам, и ложка будет ходить по закольцованному кругу. Дивный, чудный, взрослый мир. Сегодня в него входят новые люди. Кто-то откроет дверь в колледж, кто-то в институт, кто-то в офис, а кто-то в кафе на Патриках. Пришли девчонки с красными лентами на обнаженных плечах. Длина юбки равна длине каблука, а белая блузка как бы случайно спадает с нежных плеч. Я против советских строгих платьев, но я уже не против современных черно-белых школьных форм а-ля выпускница, которые, как говорится, выбрасывать нельзя, еще пригодятся в семейной жизни. Есть в этом образе что-то уже зрелое, но еще молодое. Самое красивое — это самое простое. Чистая кожа, красивые волосы, сияющий взгляд и какая-то неуловимая сексуальность, не переходящая в вульгарность. Но уж точно не обтягивающее платье с разрезами из всех мест сразу. Начес, макияж, тоненькая сигарета, испепеляющий взгляд. Я тебе 9,5 недель, а ты мне отдых на островах и содержание. Вбейте в Google слово «выпускница», вам тут же откроются сайты 18+. Потому что фото откровеннее, чем в журнале Playboy. Это что, крик души? Вызов миру? Или просто в школе среди всех предметов нет главного? Познай себя, почувствуй, найди и пройди этот путь достойно. Возможно, будет сложно, но, быть может, именно ты однажды снова превратишь Патрики в патриаршие. Часть 14. Девушка со шлейфом. В финале мая хочется говорить о хорошем, поэтому сегодня я сверну с Малой Бронной и загляну на пруды. Там возле кромки воды еще можно найти соль земли. Хрупкая, как венецианское стекло, но стальная. Маленькая девочка в белом платье не идет, а парит над землей. В такие моменты у меня нет желания дерзить и язвить. Буду крутить фуэте теплых слов. Я трепетал перед балетом. Я был проклят и счастлив одновременно, когда порхал над Плесецкой, которая по-королевски прогуливалась, по тем еще патриаршам. Счастлив, потому что был рядом. Проклят, потому что невидим. Сейчас девочка у пруда тоже мечтает о балете. Она репетирует 25 часов в день и в свой перерыв приходит на Патрики, крошит хлеб белому лебедю, и думать, что скоро сама станет им на сцене театра. Но сколько существует в мире балет, столько крутит дьявол фуэте вокруг всех этих маленьких, хрупких девочек. Прима — заколдованное слово. К нему не придешь на одних пуантах. Талант — как разменная монета в мире искусства, и даже крови стертых ног недостаточно, чтобы исполнить главную партию. На Малой Бронной я вижу много балерин, которые показывают идеальную растяжку и делают шпагат в постели, а потом сразу едут отдыхать на острова. Когда-то и они были девочками возле кромки воды, но мир сломал их под себя. В природе из колючего тела кактуса под вечер раскрывается нежный цветок, а утром он увядает. Но все, кто видел его цветение, уже никогда не забудут. Это короткая, но очень красивая история. В балете ощущение колючей проволоки, натянутой между человеком и танцем, проволоки, состоящие из лжи, подлости, предательства, подставы, врезается в душу. Кто-то сдается сразу, кто-то идет до конца. Плесецкая тоже выгрызала себе партии. Она танцевала так страстно, что многие покупали билеты на Плесецкую. Из-за этого ее вызывали в ЦК КПСС и требовали обзвонить своих поклонников перед началом балета, попросить их не аплодировать ей. Через эти 6 букв, написанных капслок, проходили почти все балерины. Политики и иностранцы пристальным взглядом рассматривали их талант, ездили в большой как на работу. Сейчас ничего не меняется. Хочешь быть на сцене? Отдай тело не только балету, но и тому, кто тебя выберет. По-другому это не работает. И знаете, я, Патрик, видел глаза Плесецкой на закате ее жизни. В них было столько печали и боли, что к черту весь этот балет, раз он так ломает судьбы. Но сейчас маленькая девочка уходит с патриарших так грациозно и красиво, что, кажется, до малой Бронной она не дойдет, что под ее ногами откроется новый путь. И она не только исполнит партию лебедя, но и попадет под перо писателя, который словами начертит ей судьбу. Часть 15. Штормовое предупреждение. Пока синоптики обещают после жары торнадо и шквалистый ветер в Москве, уж не Воланд ли со своей свитой собирается снова заглянуть на Патрики, надо воспользоваться моментом и пролететь над столицей. Хорошо быть духом, можно видеть, слышать, чувствовать сразу несколько миров. На набережной Тараса Шевченко, как на Патриках, ярмарка тел. Товар не оригинален, скорее вторичен, и от этого потока продажных людей становится тошно. Но вот неспешно перемещаются по набережной 2 мужчин. Их никто не видит, потому что это тоже духи, которые летают, витают над миром и заводят разговоры. И я в них сразу узнал Тараса Шевченко и Михаила Булгакова. Рядом с ними тормозит черная машина, из нее выходят братки, а за ними стойкие оловянные солдатики, охранники в черных костюмах, по всей видимости, от известного дизайнера, потому что выглядит настолько безвкусно, что баба Галя лучше сошьет. Телохранители с пистолетами выстраиваются в ряд, стоят так гордо, словно охраняют египетского фараона. Шевченко, поэт и писатель, дух набережной, немеет, глядя на них. Братки курят кальян с девками, охрана стоит на стреме. «Знаешь», — задумчиво произносит Тарас, — «я не могу понять одного. У нас военные действия начинаются здесь, на набережной. К чему весь этот пафос? Кому они нужны? Если уж им и боятся смерти, то от вилки, которую воткнет ему проститутка прямо в глаз. Сколько прекрасных шпионок выходит из падших женщин». Тарас, как всегда, переходит на лирический тон. «Писатель на то он и писатель». Булгаков печально кивает в ответ головой. На Патриках такая мода совсем недавно прошла. Раньше чинно шли 2 живота, а за ними семенили 14 мальчиков. Все они, как китайские болванчики, дружно делали вид, что следят за каждым прохожим и готовы броситься в любое окно кафе, как на амбразуру, только чтобы загородить своего шефа от меткого взгляда врага. «Я же, Патрик, мечусь между ними и никак не могу понять, почему время так меняет людей, так кромсает их души на части, почему то, что раньше творилось в темных комнатах, вышло на такой яркий свет. Ну, были всегда проститутки, развлекались с ними все, кому не лень, и поэты, к слову, тоже, но двери в этот мир были закрыты, а не распахнуты настежь, как сейчас. Эскорт стал образом жизни, символом современного мышления. Трах и бах. Что в кино, что в жизни. В какой момент мы официально перешли на рыночные отношения и возвели все это в моду. А может, наоборот, все стало четко и понятно. За ресторан, квартиру, машину, отдых отвечает мужчина, а женщина за попу, талию и губы. Докурили, допили, доиграли, братки, и вместе с девицами направились в сторону черной машины. Тарас, Михаил и я, Патрик, смотрим им вслед и думаем, а не запустить ли снова Воланда вместе с этим вихрем в Москву? Бог, наверное, слишком милостив ко всем нам, вместе взятым. Нужен хлыст, который разгонит весь этот пафос к чертовой матери. После бури, говорят, воздух всегда чистый. Хотя бы на время. Хотя бы на лето. Часть 16. Что будете заказывать? Есть люди, которым от природы везет. Вот рождается кто-то с фамилией Ротшильд, и все. Этого вполне достаточно, чтобы жить в заботе ближайшие 100 лет. Да, иногда будут любить только за фамилию, но это тоже особый вид любви, недоступный простым смертным. Ротшильдов в мире не так много, но все жители Патриков мечтают стать такими же успешными и богатыми. Как дух, я могу проникнуть в голову любого, услышать шепот мыслей, шорох чувств. Вот вчера залетел в голову одного известного банкира, который каждый вечер появляется на Патриках с новой девушкой. В руках у него миллиарды, а мысли тянут на копейки. Настолько они ничтожны и глупы. С девушкой, с которой он сидел вчера, сегодня пытается познакомиться другой бизнесмен. В голове его нет даже копеек, сплошная звенящая тишина. Сам он завалил свой бизнес, влез в кредиты и долги, а потом быстренько оформил банкротство и вышел сухим из воды. И вот по привычке пришел на Патрики. Стоит и смотрит на девчонку. Она как фуагра, деликатес. Тюнинг в лучших традициях Москвы. Верхняя губа обколота так, что утки в соседнем пруду принимают за свою. Разрез на платье до трусов, тату со знаком «Ом» на левом предплечье. Типа она вся такая осознанная и просветленная. Просветление, правда, происходит где-то в области пятой точки, потому что сквозь платье просвечивает нижнее белье. И это тоже ее замысел, как и походка. Майкл Джексон нервно курит где-то на белом облаке, глядя вниз на Патрики. Попа, как маятник, туда-сюда. На ходу исполняет такой танец, что даже пес, бегущий по своим делам, остановился и посмотрел на это восьмое чудо света. Попа живет какой-то своей жизнью. Причем девица делает вид, что так ходит всегда, что за этим нет длинных часов тренировок. Стоит бизнесмен-банкрот и слюни пускает. А она может даже не поворачиваться. Уже своим коротким «Ом» чувствует, кто на нее смотрит. Но она же фуагра уже не всем по зубам. По меню ее заказывают лишь те, кто не только хочет, но и может. Благосклонность таких красавиц стоит больших денег. Но мужчине сложно признаться самому себе, что по карману ему теперь только Макдак. Хорошо, что Патрик может немного ворожить. Сильный порыв ветра дал ему подзатыльник, мол, пора, вставай, наступай место следующему, Ротшильду. И он, тяжело вздохнув, решил пойти домой и без лишних эмоций заказать доставку на дом. И это я не про еду. А другой мужчина, который также смотрел на нее и уже подсчитывал в уме сумму, тоже сегодня оставил ее одну за коктейлем. Он сегодня дважды выпил, вспомнил всех своих женщин, разных с одинаковой историей, когда на следующий день после знакомства оказывалось, что у него именно сегодня последний день аренды квартиры, оплаты учебы в институте, что надо шины сменить с зимних на летние и помочь маме купить дорогое лекарство. Все эти легенды он уже знал наизусть. Пошлю я ему солнце в голову. Пойду домой, включу сериал и окажусь за кадром всех этих мыльных историй, подумал он, когда я вылетел из его светлой головы. Часть 17. Игра в шахматы. Иногда мне кажется, что люди вечность разрезают ножницами и делают из нее оригами. Странные поделки. Брендовые поделки. Современное искусство, на фоне которого даже черный квадрат кажется мировым шедевром. Такое ощущение, что Аннушка каждый день проливает масло. И люди постоянно шлепаются в эту лужу, и им сносит голову. Иначе объяснить то, что происходит, я не могу. Как дух я храню память всех поколений. Помню, как мужчины приходили на патриаршие, занимали лавочки, открывали шахматные доски, расставляли фигуры и проводили время за игрой и разговором. Было что-то душевное во всех этих встречах. Сейчас в шахматы тоже играют, но правила другие. Вместо фигур выступают сами люди. Мирское заменяется мерзким. Чувства в людях превращаются в осадки. Вышел из машины мужчина. На копейку с состоянием на миллиард. Такое ощущение, что мир слепил его из того, что было. Из остаточных материалов, потому что нельзя быть на свете отвратным таким. У него скотское отношение ко всем, особенно женщинам. Он сколотил состояние, наворовал все, что можно. И сейчас сидит на патриках в этих пафосных брендовых шмотках и взглядом короля рассматривает прохожих. А король-то на самом деле обычный королек. Попал по протекции на хорошее место и брал сначала конвертами, потом ящиками, чемоданами, квартирами. На столе 3 айфона, вдалеке охранник взором ястреба наблюдает за ним, а у припаркованной машины закрыты тряпочкой номера, чтобы не платить 200-300 рублей за место. Его тут хорошо все знают, пожимают волосатую руку, а потом отходят в сторону и называют последней тварью. Все понимают, что место в тюрьме, вот его бронь, а не столик в кафе. Но у него денег столько, что не только откупится, но и посадит туда всех, кто ему перешел дорогу. И сидит он, выбирает себе молоденьких девочек, больше ему в этой жизни ничего не нужно. Появляется рядом красотка с ногами лианами, которая прошла и Крым, и Рим, хотя Крым уже нельзя упоминать в суе. От нее за версту веет такой пошлостью, что даже канализационные сливы воспринимаются более возвышенно, чем она. И вот сидят друг напротив друга два гроссмейстера и начинают партию. Белое платье трепещет под ветром, первый ход сделан. Далее идет многоходовка с его стороны. Сначала он окидывает ее взглядом с ног до головы через темные очки, потом уже в открытую прикидывает, сколько может стоить эта пешка. Она в это время просчитывает следующий ход, складывает губы трубочкой и потягивает коктейль. Они оба профессионалы, которые прекрасно знают правила игры. Ей нужно вытащить из него деньги, а ему хочется снять ее за коктейль. И, скорее всего, оба уйдут ни с чем, потому что в ней нет наивности, в нем нет щедрости. «Шлюха», — подумает он, бросив на нее последний взгляд. «Не стоит», — ударение можно ставить хоть на «о», хоть на «и». «Смысл от этого не изменится», — подумает она. Он поедет в другое место, фикс-прайс ему ближе. Она останется сидеть до победного. Богатые, бедные люди. Зачем вы сотрясаете такой красивый мир?